Зимбабве. Ну вот вы это здесь горожане в основном, но все-таки мы бываем в сельской местности, мы бываем в сельской, у кого-то есть деревня, у кого-то есть там, кто-то жил даже в деревнях, я сам сельский житель, я знаю, что такое деревня. И у меня там была экскурсия в этой дикой Африке на молочно-товарную ферму крупного рогатого скота. Это комплекс, вот 800 голов мне там сказали в этом комплексе, и эти 800 голов крупного рогатого скота обслуживает один человек. Он и доер, он и кормилец, он и уборщик, он и все, что хотите. Один человек. Когда мы вошли сначала в этот комплекс, ощущение было непонятное, потемкинских деревень. Вот как будто здесь, чистота вот такая, запаха никакого. Ну, я не президент страны, еще у меня очки затирать. Я, что-то, какие проблемы? Потом мне уже сказали еще один такой комплекс, еще. Я-то потом все выяснил, что произошло. А что тут я увидел? Вот мы пришли, сопровождающие, а пришли как раз во время обеденной дойки. Обеденной дойки – естественный процесс. Я встал, а у меня стулья там сзади были. И что я увидел дальше? Я просто вот сел и все. А эти видели, они знают, им-то все, они надо мной смеялись там просто. Если бы меня были в виде съемки, как здесь, наверное, я бы там стоял с такими глазами, с открытым ртом, и смотрел. А что я видел? Понятия проплывают. Началась обеденная дойка в дикой Африке. И около меня проплыли 9 или 8 роботов. Не прошли, не проехали. Ощущение проплытия. Проплыли и коробки. Я думаю, сейчас начну брыкаться. Эти коробки, раз потемкинские деревья. Нет ничего подобного. У него вот здесь у робота бачок прозрачный. Прозрачный бачок. Он подплывает в коробке. Хлоп-хлоп-хлоп. И молочко видно, как его бежит. Я смотрю, молочко, все видно. Подаю коробку, проплывает около меня, а я рот открыт стою, а это всеми процессами управляет оператор. У него там все компьютеризировано. Значит, проплывает в соседнее помещение, сдает этот бачок под управлением этого человека, сдает бачок, там идет пакетировка, может быть, я не знаю, какая-то первичная обработка, а на улице уже ребята ждут из соседних магазинов. Они к этому комплексу никакого отношения не имеют. Молоко от дойки до продажи 15-20 минут. Ну, как в деревню, берешь пару дней молоко, вот так. В магазинах своими собственными глазами видел. Продается молоко от коровки Машки, молоко от коровки Зойки. Я местным говорю, как так? Они говорят, а у нас вот так принято. Поэтому они меня исходили. Я молочный человек. С этого все и началось. Они мне, мы тебе сейчас покажем, что такое молочная и товарная ферма. Вот они мне и показали. А потом стал выяснять, с чего это такое в дикой Африке. Оказывается, это бывшая колония Великобритании. А потом к власти пришел Мугабе, да? Мугабе. В возрасте, кстати, человек, да, уже ему к 90. К 90, но у него молодые жены. Да, вот. В действии. Молодые жены в действии. Он никогда не пил, не курил. Этот человек, Мугабе. Кстати, один из первых поддержал создание нашей академии. Мы-то знали, кто он такой, поэтому мы к нему и обратились за поддержкой. Один из президентов стран мира, который поддержал создание нашей академии. Ладно. Оказывается, потом, через некоторое время, они получили независимость от Великобритании, но власть получили, а земля осталась у белых. Так получилось. И несколько лет, даже десятилетий, этот процесс продолжались. А почему земля у белых? У них там особняки у всех были. В Англии зимой находиться невозможно. Я как-то поехал в Англию зимой, обрезал руку, чуть нечаянно. Она у меня не заживала весь месяц. Вот просто не заживала. Там сырость, влага, вот это вот все, вот это. Жить не в Англии. Я не знаю, почему наши богатенькие туда едут. Ну, я понимаю, конечно, они там скрываются, чисто юридически. Англичане своих граждан не выдают. Но жить там невозможно зимой. И вот эти самые коренные жители Великобритании летели туда, а там же лето, у нас зима, а там лето. Причем там на уровне 1500 метров никакого комара, никаких мошек, ничего нет. Земля находится, вот эта плата огромная, на уровне 1500 метров над уровнем океана. Там ничего нет, никакой заразы вообще. Рай на земле, настоящий рай на земле. Они настроили вот этих комплексов, и всю молочную продукцию ведут из Зимбабве, потому что производить, выращивать коровок в Англии невозможно, там все потравлено. В том числе и в Голландии, говорят, голландский сыр и прочее. Кто не бывал на сыроделательном заводе в Голландии, тот не был в Голландии вообще, говорят так. И я однажды это решил исправить, я отвлекусь со своим сыном. И пошли на этот сыроделательный завод. Это действительно чудо. И это что-то. Мы, конечно, все продегустировали, часа два с половиной там ходили. А потом выходим через двор, который там огромный двор, здесь грузят эти самые вот такие вот рулоны сырные, и их контейнеры. Контейнеры вот этот экран, вот такой экран. Экран. Все туда грузит и отходит в любые странные вещи. И сын мне говорит: «Па, ты посмотри, что на контейнере написано». Я говорю: «А что там написано?» Я говорю: «Откуда я знаю?» Написано. Он говорит: «Категорически запрещено потреблять на территории Голландии». Написано на контейнере. Я говорю: «Ты, наверное, сочиняешь, ты что-то не так перевел». Он аж обиделся на меня. Я все правильно перевел. Я говорю: «Хорошо, ты перевел, иди узнай, ведь работника, у рабочих, узнай, куда они это грузят, но только ты себя не выдавай». А у него немецкий с диалектами тоже, английский с диалектами. Я говорю: «Ты не выдавай, ты немцам прикинься, иди». И он у меня попал. 15 минут, куда? 20 минут, и ты. Потом идет, улыбается и говорит: «Я все узнал». Я думаю: «Ну вот куда лезут, ты узнал?» «Да, это в Польшу, вот это в Польшу, вот это пальцы идет в Польшу». Я говорю: «Ты узнал, к нам-то в Россию возят?» Он говорит: «Море сколько вы, эшелонами, говорит, возят, эшелонами возят». Друзья мои, поэтому я после этого голландскому сыру не прикасаюсь. А почему? Выяснили почему. Там столько всевозможных добавок, там столько канцерогенов, одному Богу известно, что туда добавляется. Нет, конечно, сыр голландский. Производство Российской Федерации потреблять нужно, это полезно, но нельзя потреблять производство голландское. Так вот, эти все страны молочко везут оттуда, оказывается, из Зимбабве. А эти комплексы были построены на деньги, и специалисты на деньги Великобритании, а строили все японцы. Вот и никаких сказок. Вот вам Дикая Африка, вот вам все. Исламский мир, трезвый исламский мир, где вообще не курят и не пьют. Процветающий мир. А у нас все по анекдотам идет. Вот какие там зимбабвийцы. Ладно, не буду больше ничего, а то раскроемся. А следующее. Евро. Средиземноморская модель. Евро средиземноморская. Страны. Страны. Испания. Португалия. Испания, Португалия. Франция. Ну, основные мы называем, вы понимаете. Франция, Италия. Италия. Ну, Греция. Раньше мы относили сюда же, относили и Кипр. Но когда вот с Виктором Павловичем побывали с другими на Кипре, мы своими глазами видели, как на Кипре в любом киоске можно купить часть марихуаны. Поэтому Кипр отнесите к нидерландской модели. Все. А раньше она у нас вот была здесь. А тоже ничего ласкового. Вот эта ласковость, вот она какая. Никакая. Это спившиеся территории, прокуренные и пронаркотизированные. Вплоть до того, что я вам уже вчера говорил, Франции нет. Сегодня Франции нет. Есть очертания географические. Нет французов. Сегодня вымирают и все другие территории. Тотально эшелонированно, так же, как и мы с вами. Вымирают, потому что они все на вине буквально терпят большую катастрофу. Правда, есть модификация. И об одной модификации я вам расскажу. Север Италии, город Милан. Сам Милан к этому никакого отношения не имеет. А вот вся сельская территория вокруг Милана, север территории, мы-то там сейчас создали 3000 клубов трезвости. Сколько у нас здесь в городе клубов трезвости? Как? Еще никого нет. Ну, а трезвый Челябинск, филиал есть? Или он возрождается пока только? Во. О, анонимное общество алкоголиков – это совсем другое, нежели нормальный трезвый клуб трезвости. Эти анонимные алкоголики, анонимные наркоманы на всю жизнь себя считают, до конца действия, анонимными алкоголиками, анонимными наркоманами. Толку никакого нет. И это во-первых. Во-вторых, это американский образ жизни. Он у нас приживается только там, где есть некая финансовая подпитка. Вот есть финансовые подкиды, грант получают, там еще что-то, вот где-то что-то чего. Не работает у нас в стране эта модель, не работает. Даже сегодня американцы очнулись и создали другую систему, противовес анонимным алкоголикам, анонимным наркоманам. Это называется международное общество СОС, международное общество социальных трезвенников. И они себя не считают. Они взяли, кстати, что-то из метода Шичко. Молодцы. Узнали где-то, ну, сейчас на весь мир этот метод известен. Мы еще поговорим об этом методе. Может быть, я сегодня в конце дня вас научу от табака избавляться. А то вот ко мне уже нам человек 10 подходил. Ну, хочу вот научить, что вы нас научите. Научим табаку в конце этого дня. В конце. У меня времени есть? Да, в конце дня научим. Элементы метода Шичко вам покажу. Просто элемент. А все остальное в учебниках. Вот там есть, там все есть. Наша задача не в этом заключается. Наша задача заключается в том, чтобы не допустить этого безобразия. Сабриология – это система недопущения всей этой беды. Вот этой беды.